Легко писать это, когда прошли годы, когда затянулись воронки в погосте, когда почти все забыли эту маленькую станцию и уже притупились, тоска и отчаяние, которое пришлось тогда пережить. Представить это отчаяние невозможно. И поймет его лишь тот, кто сам на себе испытал необходимость просто встать и идти умирать. Не кто-нибудь другой, а именно ты. И не когда-нибудь, а сейчас, сию минуту, ты должен идти в огонь, где в лучшем случае тебя легко ранит, а в худшем либо оторвет челюсть, либо разворотит живот, либо выбьет глаза, либо снесет череп. Именно тебе, хотя тебе так хочется жить, тебе, у которого было столько надежд, тебе, который еще и не жил, еще ничего не видел, тебе, у которого все впереди, когда тебе всего 17, ты должен быть готов умереть не только сейчас, но и постоянно. Сегодня тебе повезло, смерть прошла мимо, но завтра опять надо атаковать, опять надо умирать, и не геройски, а без помпы, без оркестра и речей в грязи и в смраде. И смерти твоей никто не заметит. Ляжешь в большой штабель трупов у железной дороги и сгниешь, забытый всеми в липкой жиже погостинских болот. Бедные, бедные русские мужики. Они оказались между жерновами исторической мельницы, между двумя геноцидами. С одной стороны, их уничтожал Сталин, загоняя пулями в социализм. А теперь, в 1941-45, Гитлер убивал мириады ни в чем не повинных людей. Так ковалась победа. Так уничтожалась русская нация, прежде всего душа ее. Смогут ли жить потомки тех, кто остался? И вообще, что будет с Россией? Почему же шли на смерть, хотя ясно понимали ее неизбежность? Почему же шли, хотя и не хотели? Шли не просто страшась смерти, а охваченные ужасом, и все же шли. Раздумывать и обосновывать свои поступки тогда не приходилось. Было не до того. Просто вставали и шли, потому что надо. Именно после погостя у меня появилась болезненная потребность 10 раз в день мыть руки, часто менять белье. После погостя я обрел инстинктивную способность держаться подальше от подлости, гадостей, сомнительных дел, плохих людей, а главное – от активного участия в жизни, от командных постов, от необходимости принимать жизненные решения для себя и, в особенности, за других. Странно, но именно после погостья я почувствовал цену добра, справедливости, высокой морали, о которых раньше и не задумывался. Погостья, раздавившие и растлившие сильных, в чем-то укрепило меня, слабого, жалкого, беззащитного. С тех пор я всегда жил надеждой на что-то лучшее, что еще наступит. С тех пор я никогда не мог ловить мгновение и никогда не лез в общую свару из-за куска пирога. Я плыл по волнам. Правда, судьба была благосклонна ко мне. Много я видел убитых до этого и потом, Но зрелище погостей зимой 42-го года было единственным в своем роде. Надо было бы заснять его для истории, повесить панорамные снимки в кабинетах всех великих мира сего в назидание. Но, конечно, никто этого не сделал. Обо всем стыдливо умолчали, будто ничего и не было. Трупами был забит не только переезд. Они валялись повсюду. Тут были и груды тел, и отдельные душераздирающие сцены. Моряк из морской пехоты был сражен в момент броска гранаты и замерз, как памятник, возвышаясь со вскинутой рукой над заснеженным полем боя. Медные пуговицы на черном бушлате сверкали в лучах солнца. Пехотинец, уже раненый, стал перевязывать себе ногу и застыл, навсегда сраженный новой пулей. Бинт в его руках всю зиму трепетал на ветру. В лесочке мы обнаружили тела двух групп разведчиков. Очевидно, во время поиска немцы и наши столкнулись неожиданно и схватились в рукопашную. Несколько тел так и лежали, сцепившись. Один держал другого за горло, в то время как противник проткнул его спину кинжалом. Другая пара сплелась руками и ногами. Наш солдат мертвой хваткой с зубами ухватил палец немца, да так и замерз навсегда. Некоторые были разорваны гранатами или застрелены в упор из пистолетов. Штабеля трупов у железной дороги выглядели пока как заснеженные холмы, и были видны лишь тела, лежавшие сверху. Позже, весной, когда снег стаял, открылось все, что было внизу. У самой земли лежали убитые в летнем обмундировании, гимнастерках и ботинках. Это были жертвы осенних боев 1941 года. На них рядами громоздились морские пехотинцы в бушлатах и широких черных брюках, клешах. Выше – сибиряки в полушубках и валенках, шедшие в атаку в январе-феврале 42-го. Еще выше – политбойцы в ватниках и тряпичных шапках. Такие шапки давали в блокадном Ленинграде. На них – тела в шинелях, маскхалатах, с касками на головах и без них. Здесь смешались трупы солдат многих дивизий, атаковавших железнодорожное полотно в первые месяцы 42-го года. Страшная диаграмма наших успехов. Но все это обнажилось лишь весной. А сейчас разглядывать поле боя было некогда. Мы спешили дальше. И все же мимолетные страшные картины запечатлелись в сознании навсегда, а в подсознании еще крепче. Я приобрел здесь повторяющийся постоянно сон. Горы трупов у железнодорожной насыпи. Августовское наступление второй ударной армии, так называемая Синявинская операция, прошло без нас. Мы слышали лишь отдаленный гул и грохот, да видели армады немецких самолетов, тяжело пролетавших над нами, чтобы зайти в тыл нашим товарищам, погибавшим в окружении, в которое вновь попала многострадальная вторая ударная. Позже до нас дошли слухи о разгроме под Синявино. В один из солнечных дней августа нас построили и в зловещей тишине огласили знаменитый приказ номер 227, вызванный критическим состоянием на фронтах, в частности, отступлением под Сталинградом. Приказ, подписанный хозяином, был, как всегда, лаконичен, сух, точен и бил в самую точку. Смысл его сводился примерно к следующему: ни шагу назад, Дальше отступать некуда. Будем учиться у врага и создадим заградительные отряды, которые обязаны расстреливать отступающих. Командиры и комиссары получают право убивать трусов и паникеров без суда. Так ковалась будущая победа. Новый 1943 год я встретил на посту, стоя часовым на морозе у землянок. Я был счастлив. Только что мне прислали посылку из Сталинабада, где оказалась моя чудом выжившая семья. Среди других вкусных вещей в посылке было замерзшее, как камень, яблоко. Оно издавало невообразимый, сказочный аромат, которым я упивался, мало думая о немцах. В 12 часов все кругом загрохотало и заухало. Это была обычная встреча Нового года со стрельбой в белый свет, пусканием ракеты, пьяными криками. Потом были жесточайшие бои по прорыву блокады, залитая кровью роща Круглая, Гайталово, где полегли полки и бригады. После прорыва блокады меня зачем-то послали в район строительства новой железной дороги на Ленинград. Ночью с грузовика я видел, как это делалось. Тысячи людей тащили рельсы, шпалы, копали землю, забивали костыли. Над ними курился морозный пар. Ушанки, завязанные на подбородке, делали головы бесформенными, скрывали лица. Казалось, работают не одушевленные существа, а какие-то насекомые. Судорожно, торопливо, как термиты, восстанавливающие свое разрушенное жилище –